как большее войско побеждается меньшим. Перед своей смертью Иисус Навин, великий военачальник израильского народа, обращаясь ко всему народу своему, сказал следующие пророческие слова: «Один из вас прогоняет тысячу, потому что Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Поэтому тщательно старайтесь любить Господа Бога вашего». Иисус Навин, 23 глава, 10-11 стих. Это пророчество много раз исполнялось в истории израильского народа, как во время судей, так и во время царей, и позднее, во времена Маккавеев. Приведем здесь лишь один поразительный пример из времени судьи Гедеона, когда ясно и отчетливо объясняется, как и почему малое войско может победить несравненно более многочисленного неприятеля. Израиль очень обнищал во время мадианитянского ига. Среди притеснений, чинимых тиранами-завоевателями порабощенному народу, было и такое. Как только Израиль засевал свои поля, приходили мадианитяне и амаликитяне, налетая, как саранча, на поля, приходили с верблюдами, скотом, шатрами и истребляли произведения земли, опустошая ее. В этой крайней беде грешные израильтяне вспомнили Бога и в отчаянии воззвали к Нему. Господь смиловался, явился Гедеону и повелел ему избавить израильский народ от мадианитян. Гедеон был простым работником и в то время работал на своей ниве. Гедеон в простоте своей ответил Господу: «Как я спасу Израиля?» Господь же сказал: «Я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Книга Судей, 6 глава, 16 стих. Осторожный Гедеон не поверил, что такое крупное задание может быть дано ему, работнику из беднейшего племени Манассии, младшему в доме отца своего. Поэтому Гедеон попросил знамение, и когда получил его, явился народу. Благодаря его усилиям быстро собралось 32 тысячи боеспособных людей. Тогда Господь сказал ему: «Народа с тобою слишком много, чтобы я предал мадианитян в руки их, дабы не возгордился Израиль предо мною, сказав: „Моя рука спасла меня“». Книга Судей, 7 глава, 2 стих. И повелел Господь объявить народу: «Кто боязлив и робок, пусть возвратится». 7 глава, 3 стих. И что же? Ни более, ни менее, как 22 тысячи человек покинули войско и разошлись по домам. С Гедеоном остались всего 10 тысяч. Но и такое количество оказалось слишком большим для Господа Саваофа. Поэтому Господь повелел Гедеону отвести войско к ручью и смотреть, кто как будет пить воду. Одни стали пить, зачерпнув воду рукой, а другие опустились на колени и, нагнувшись, пили прямо из ручья. Господь повелел Гедеону взять на войну первых, а остальных отпустить. Но первых, пивших из пригоршни, было всего 300 человек. И Господь сказал: «Тремястами лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки твои». А мадианитян было много, как саранчи, верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря, и 300 человек получили от Бога задание победить такое количество врагов. Что же сделал Гедеон со своим маленьким отрядом? Он дал в руки каждому солдату по трубе и по пустому кувшину, в котором горела головня. Подойдя к стану мадианитян, все солдаты сразу затрубили в трубы и разбили кувшины. 300 труб грянули, как одна, и 300 факелов засветились со всех сторон. Мадианитяне испугались, верблюды их заметались по лагерю, в темной ночи один воин не узнавал другого, и мечи заработали вслепую. Таким образом, пока одни истребляли других, третьи бросались вон из лагеря, но все равно их настигала смерть. Победа Гедеона была полной, а за ней последовало освобождение Израиля от ига мадианитян. В связи с этим позвольте напомнить вам кое о чем из истории освобождения балканских христиан от турок. Освободительная война была начата сербскими крестьянами под водительством таких же крестьян Карагеория и Милоша. В этой борьбе было нечто общее с войной Гедеона. Во всех крупных боях восстания сербских солдат было меньше, чем турецких, Однажды у Милоша было в сравнении с турками до смешного малое войско. Милош помолился Богу и ночью перед самой битвой приказал своим солдатам воткнуть в землю большое количество кольев, завернутых в листья, тряпки, одежду, так, чтобы издали все это было похоже на людей, на выстроившихся солдат. Рано утром турки взглянули и, увидав многочисленное сербское войско, пришли в смятение, и в этот день Милош победил во много раз большее турецкое войско. Из этих примеров Библии ясны следующие поучения. Неправедному сопутствует страх, а праведному – храбрость. Не численность войск решает исход войны, а Бог. Исполняются пророческие слова: «Один из вас прогоняет тысячу, потому что Господь, Бог ваш, сам сражается за вас».